Глава 27. Шисюн спустился вниз лишь в час змеи, и все время до его прихода я нервно расхаживала по залу. Сноска. Час змеи. 9 утра. Однако, едва его серебристо-платиновая макушка показалась на лестнице, я тут же села за наш столик и приняла независимый вид. «Сули, завтрак уже заказан?» — как ни в чем не бывало спросил он, словно это не он усыпил и, возможно, раздел меня вчера ночью. «Наставник сейчас спустится». «Да», — нервно отозвалась я. «Каша, 8 сокровищ и булочки на пару». Сноска. Каша, 8 сокровищ. Каша из нескольких видов круп и семечек лотоса. «Не грызи ногти», — привычно бросил он, окинув меня одним беглым взглядом, и тут же перевел глаза на что-то другое. Я быстро сложила руки на коленях. Ведет себя как обычно, замечания делает как обычно. Вроде бы все нормально, но все же... «Шисюн!» — неуверенно позвала я, и Шоу Юэ вопросительно на меня уставился. И как это я раньше не замечала, что у него синие глаза, а не карие? «А ты не знаешь, куда это делся мой мешочек-оберег с травами?» «Такой зелененький, и я его выкинул», — безмятежно сообщил мне парень. «Значит, все-таки его забрал он». Меня на миг прошиб страх, и, маскируя его, я тут же возмутилась. «Что? Зачем ты выкидываешь мои вещи?» «Что у тебя там лежало? Я полночи чихал, не мог уснуть», — пожаловался Шоу Юэ, вытягивая длинные ноги. Впрочем, тут он завидел спускающегося вниз наставника и, кашлянув, сел как подобает. Я же схватилась за чайник, чтобы занять чем-то руки и не грызть ногти. Оберег не жалко, куплю себе новый. Главное, что Шоу Юэ, похоже, до сих пор считает меня парнем. Бросив настороженный взгляд на Шисюна, я вдруг обнаружила, что он внимательно за мной наблюдает. Я тут же уставилась в стол. Вроде бы вчера он обращал на меня примерно столько же внимания, сколько на докучливую муху. А сейчас почему вдруг решил рассмотреть? Может, я рано обрадовалась? Все утро, пока мы завтракали и собирались, я изредка ловила на себе задумчивые взоры старшего ученика. Но в остальном он вел себя как обычно, не тыкал в меня обвиняющим перстом и не вопил: «Обманщица! Наставник, я же говорил, что с этим учеником что-то нечисто. Может, мне все-таки кажется? Или у меня, предположим, на лбу чернильное пятно, и поэтому он на меня так смотрит?» Сама же я старалась вести себя как можно незаметнее, в результате чего наставник, возвращающий ключи хозяйке, в конце концов удивленно спросил: «Вы что, опять поругались? Шоу Юэ, почему твой Шиди сегодня такой пришибленный?» «Разве я когда-то обижал своего младшего?» Вполне натурально оскорбился Шисюн. «А впрочем, если раньше я недостаточно о нем заботился, то теперь намереваюсь исправиться». И с этими словами он вдруг одной рукой обнял меня за плечи и подмигнул, и я с оглушающей ясностью поняла, что он знает. Знает, но почему-то молчит. И это настолько выбило меня из колеи, что вместо того, чтобы огрызнуться, как я делала обычно, и скинуть его руку, я только проблеяла: «Благодарю за заботу», и метнулась вслед за наставником, который, убедившись, что меня не третируют, уже выходил в двери. «Что же мне делать?» Этот вопрос мучил меня, пока мы шли по утреннему городу, по торговым улицам, мимо прилавков, на которых были разложены яркие шелка, заколки, веники, вяленое мясо и все, о чем только можно подумать. Байшуй был крупным городом, и на рынок привозили товары со всех соседних деревень. Наверное, если Шоу Юэ знает и молчит, то потребует что-то взамен за свое молчание. Может, заставит меня делать за него всю грязную работу? Так для стирки и уборки у него есть слуга. Да и после того, как моими стараниями Шисюн лишился почти всех своих носков, он уже не решался допускать меня к своим вещам. Может, потребует, чтобы я делала за него домашние задания? Бред. Он уже заканчивает обучение, а я только начинаю. Я просто не справлюсь с этим. Тогда, может... Мой подозрительный взгляд вперился в спину парня, беззаботно насвистывающего и шагающего чуть впереди меня. Может, он потребует от меня чего-то неприличного? Поцелуй? Или кое-что еще? Ну уж нет. Я не для того сбежала из-под венца, чтобы попасть в лапы к шантажисту. Если он действительно заикнется о чем-то подобном, я пойду к наставнику и во всем признаюсь. Совместное путешествие позволило мне получше понять его характер, и мне казалось, что наставник верит в то, что человек должен сам решать свою судьбу. Надеюсь, он проявит ко мне снисхождение и не станет прогонять. Тут перед нами распахнулись темные мрачные двери, украшенные металлическими заклепками, и я поняла, что мы уже пришли в отделение стражи. Подумаю о своих личных проблемах потом. Сейчас мне нужно заняться делом. Начальник стражи был немолод и мрачен. Рядом с юными заклинателями в светлых одеяниях он смотрелся умудренным жизнью бойцом, а мы выглядели некими пожелавшими развлечься аристократами в шелках. Однако он встретил наставника с явным почтением и обратился к нему по имени. «Значит, наставник Юнхэн уже бывал в этом городе?» «Опять у нас что-то происходит», — сокрушенно сообщил мужчина, жестом приглашая нас сесть за массивный деревянный стол. «В соседних городах все спокойно, а у нас что ни год, то какая-то потусторонняя катастрофа. Вашим предкам не стоило строить город вместе с такой сильной негативной энергетикой». Без обиняков отозвался наставник, но стражник не обиделся, а только согласно закивал головой. «Она привлекает темных созданий, как мед. Боюсь, вашу работу это легче не делает». «Да, в соседних городах душегубов поменьше». Стражник снял с горелки тяжелый чайник и наполнил наши чашки. Чайник был чем-то похож на него, как и само это здание, такой же темный и крепкий, хоть и довольно неказистый на вид. «Темная энергия влияет и на людей тоже, усиливая самые отвратительные черты характера», — согласился наставник. «Расскажите, что случилось?» Начальник стражи вздохнул и перешел к рассказу. По его словам, выходило, что несколько дней назад все бронзовые колокольчики, развешанные по углам крыш, вдруг разом зазвонили, хотя погода была безветренная. Собаки тут же завыли, люди замерли от ужаса и заперлись в своих домах. Наутро же выяснилось, что несколько людей пропали прямо из своих домов. «Сколько точно людей пропало?» Задумчиво кивающий во время рассказа стражника наставник Юнхэн вдруг выпрямился. «20. Все молодые, не старше 18 лет, и парни, и девушки», — отрапортовал стражник. По мере того, как он рассказывал, его лицо разглаживалось и успокаивалось, а вот лицо наставника, наоборот, мрачнело, словно один из них передал все свои тревоги вместе с необходимостью искать пропавших другому. «Понятно. А теперь последний вопрос». Наставник Юнхэн поставил свою опустевшую чашку на стол, и его глаза блеснули в слабо освещенной комнате. «С какой стороны начался звон? И где колокольчики затихли последними.